Глава 74. Костя. «Я думала, ты хочешь. Ты же сам сказал». Мля, у нее нижняя губа дрожит и слезы на глазах. «Я сказал... Мля, не мог промолчать? Каравай меня добил. А нет, не он. Выкуп. Серьезно, выкуп. Подъезд в шариках, унизительные конкурсы, сочувственные взгляды пацанов. Я в этом трэше участвовать... «Конечно, буду, если это сделает счастливой мою малышку». «Конечно», — бодро произношу я. «Все будет?» «Не надо», — выпаливает Ника. «Если для тебя это важно, я готов. Мне не нужны одолжения». «Да мать твою за ногу, я же согласился. Я не хочу, но готов». «Ника», — рычу я, — «я не хочу заставлять тебя проходить через всю эту нудную тягомотину», — выговаривает она и быстро моргает, чтобы не разреветься. «Да я не против свадьбы», — пытаюсь оправдаться я. «Просто каравай, голуби и особенно выкуп — это немного старомодно. Тебе не кажется?» Ника молчит, дуется, вырвала свою ладонь из моей руки, идет рядом и смотрит в сторону. «Да», — выпаливает она, — «я старомодная. Я деревенщина. Я не понимаю этих новомодных веяний. Прийти в ЗАГС в джинсах и просто расписаться. Я хочу выйти замуж один раз и на всю жизнь. Я с детства мечтала о красивой свадьбе». «Ой, какой же я мудак!» — обломал размечтавшуюся девочку. Она поделилась со мной своими сокровенными желаниями, а я назвал их нудной тягомотиной. «Ника!» — пытаюсь поймать ее ладонь, но она не дается. Мы уже дошли до дома, входим в подъезд, ждем лифта, Ника почти уткнулась носом в двери, я пыхчу ей в затылок и тихо бешусь. «Что началось-то? Нормально же все было!» «Я тоже хочу жениться раз и на всю жизнь!» Максимально спокойно говорю я. «Ты права, свадьба нужна. Пусть все будет, как ты хочешь». «Не надо», — Ника отрицательно мотает головой и входит в лифт. Я захожу следом, и мы стоим друг напротив друга, как два упрямых барана. Оба молчим, оба злимся, но я сильнее. Я же согласился, наступил себе на горло и готов пройти через весь этот трэш. И что? Я еще и уговаривать ее должен? Охренеть! Мне нужно в лепешку расшибиться, чтобы она согласилась участвовать в мероприятии, которое я на бую вертел. Только сейчас я окончательно понимаю, у нас был идеальный вариант свадьбы. Единственный для меня приемлемый — расписаться в бессознанке по приколу. Я же вообще не собирался жениться. Никогда. И сознательно бы очень нескоро на это решился. Даже если бы понял, что люблю Нику. А я ее люблю. А она мне тут показательные обидки устраивает. Лифт медленно ползет вверх, я смотрю на закрытые двери, и меня на секунду охватывает то же чувство, которое я испытал, когда узнал, что женат. Замуровали демоны. Выхода нет, я в ловушке. И да, мне страшно. Как парни через это прошли? Тот же Варлам. Предложение делать он прискакал на коне с каретой. Кто бы ему об этом сказал за пару месяцев до, он бы урыл чувака. Но влюбился, и грозный волчара стал плюшевым волчонком. А я... Двери лифта распахиваются. Мы выходим, все еще молча. Оказываемся в квартире, и Ника сразу идет в ванную и торчит там битых 15 минут. Плачет, что ли? Это что, такой способ давления? Я не поддамся. Но к тому моменту, когда она выходит, я уже торчу под дверью, как виноватый пес. Но сдерживаюсь и не бросаюсь радостно облизывать лицо хозяйки. Она спокойно произносит. «Костя, я не хочу тебя ни к чему принуждать, но я тебя не понимаю. То ты говоришь, что хочешь свадьбу, то нет. Просто скажи правду, как чувствуешь, от сердца». «Мля, вот это засада. Правду? Реально? Что-то я не уверен. Или, может, прокатит. Или лучше соврать. Врать как-то вроде не по-пацански, но...» «А вдруг эта правда тебе не понравится?» — уточняю я. «Я хочу правду. Я хочу, чтобы мы были искренни друг с другом. С самого начала». «Ну ладно, в этом есть логика. Я тоже хочу искренности и честности. А еще я хочу, чтобы свадебный трешовый беспредел, описанный Никой, проскочил мимо». «Хочешь свадьбу?» — спрашивает она. Я чувствую себя как партизан на допросе и сдаюсь. «Не хочу». Говорю совершенно искренне, от сердца. «Все, приехали». Она ревет. «Ника!» — возмущенно воплю я. «Ты же просила правду. Я сказал». Она лишь виновато всхлипывает. «Я сейчас успокоюсь». Я глажу ее по голове, прижав к своей груди, и ругаю себя последними словами. «Правду? Ага, конечно. Это мне еще кабанчик говорил. Если женщина, например, спрашивает, «Кажется, я немного раздалась в талии. Да? Скажи правду». Так вот, по заветам кабанчика, ни в коем случае нельзя говорить «да». И вообще, неважно, как дела обстоят на самом деле. Говори «нет, ты прекрасна, ты вообще худышка, тебе надо больше кушать». Причем говорить это надо быстро, без раздумий. Похоже, тут такая же ситуация. Свадьба. Какая-то лютая хрень, нелогичная, трешовая и беспощадная, которая почему-то нравится девчонкам. А мы должны просто и без раздумий отвечать «да, мэм, есть, мэм». Буду радостно откусывать каравай и лопать шарики жопой. Мы лежим в постели, я прижимаю Нику к себе и шепчу: «Пусть будет свадьба. Я хочу ее. Да, мля, это правда, очень хочу. Свою жену и эту гребаную свадьбу. Дошел до того, что хочу ее совершенно искренне. Костя, давай обойдемся без свадьбы. Я уже не хочу, правда». «Да мать твою за ногу три раза. Что за хрень? Как быть в такой ситуации? Как вообще договариваться с женщиной? Я никогда не договаривался, никогда не пытался решить возникающие недоразумения и напряги. Я просто уходил. Я всю жизнь просто трахал и не заморачивался. Я не умею заморачиваться. Но, кажется, пришло время учиться».